Если у нас будет возможность к этому вернуться, мы тогда вернемся уже отдельно к кафедрофею. Ну, хотя на самом деле мы достаточно много уже обо всем поговорили, и, как бы сказать, сам подход я объяснил, и способ разговора, и изъяснения, как он должен быть понятен. Самое главное то, что мы должны вынести из разговора по книге о Дорофее «Душеполезное поучение» с детьми, какую мы должны сделать вывод, о том, что одной из самых главных составляющих духовной жизни является навык. Навык может быть как злым, навык может быть добрым. Злой навык приводит человека к порабощению страстям и с большим трудом искореняется, постоянным подвигом. Навык в добрых делах начинается с постоянства в малом и кончается добродетельной жизнью. Добродетельная жизнь – это та жизнь, когда человек всегда поступает добродетельно, не задумываясь о том, как он поступает. То есть это тот навык души, та глубокая, глубинная колея добра в душе человека, из которой человек не выходит ни при каких обстоятельствах. Не поступить добродетельно он уже не может. И это является навыком души. Вот это то главное, чему, собственно говоря, и должен нас научить Ава Дорофей. Вторая часть курса посвящена молитве. Вот. И сегодня мы начнем разговор о молитве. Прежде всего, о молитвенном правиле. О молитвенном правиле. Мы говорим с подростками, которые уже подошли к такому периоду своей жизни, когда то, что им было в детстве в радость, стало уже в тягость. Дети в этот период, они реже причащаются, гораздо реже исповедуются, с большим часто трудом и нежеланием постятся, и также, в общем, относятся очень часто к молитвенному правилу, к молитве. И это понятно. Все то, что для подростка является некой формой обыденной, то, что уже стало формальным, то, что к чему выродилась привычка и что как-то внутренне не оживляет, оно, конечно, душой не принимается. Но против этого возникает внутренний протест. Что вы говорите, простите? Ну, давайте с вами разберем, что в секты все-таки идут не те православные наши отроки, не те православные, которых мы все-таки воспитываем, а в секты идут те, кто туда случайно попадает, и тех, кого обманом туда вербуют. Вот. Я не очень понимаю, как этот вопрос может относиться к молитвенному правилу. Дело в том, что мы говорим о разных просто вещах. Если я могу сейчас отвлечься немножечко от этого сказать о том, что, собственно говоря, в сектах нет молитвы, там нет духовной жизни, там нет то, о чем мы с вами говорим, потому что духовная жизнь, она предполагает свободу. А состояние человека в секте, она как раз свобода человека лишает. И человек в секте пребывающий, он другими механизмами там удерживается. Совершенно другими механизмами. И говорить тут, в принципе, о молитве, о том, что это, как бы сказать, формально или неформально, мы не можем. Это совсем иные категории отношений. Что это такое? Мы лекции будем слушать или будет у нас такой статьи? Давайте мы договоримся. Лекции целиком. Так, ну продолжим, не беспокойтесь, так, не расстраивайтесь. Возникают разные вопросы, и мы постараемся так, на каждый из них найти ответ. А будем... Ну, давайте все-таки действительно, мы вопросам отдадим положенное место, вопрос будет в конце задаваться. Если только действительно вопрос вот прям по существу, пожалуйста, место задавайте, ничего там страшного. Так вот, мы говорим о том состоянии души подростка, мы говорим о тех подростках, которые мы встречаемся, потому что их привозят в нашу воскресную школу. Или мы встречаемся с ними в православной гимназии, либо, в конце концов, они встречаются с нами в нашей собственной семье, в нашей собственной жизни. Вот проблема одна и та же. наступает тот период, когда для ребенка то, что было для него с детства обычным и радостным, и нормальным, прихождение в храм, такая молитва, которой умилялись родители, как он свечи читает, как он с радостью лепечет что-то на исповеди, как он где-то причастен, потом все это кончается. И что-то надо делать с этим, каким-то образом это надо осознать, и что-то, в чем-то надо нашим подросткам помочь. Для них действительно наступает очень серьезный период переосмысления каких-то таких вещей, которые им давали с детства. Это обычный подростковый период, когда подросток со свойством максимализма относится ко всему тому, что ему предлагают родители. И, соответственно, конечно, это часто очень отвергает или принимает с очень большим-большим трудом. В этом смысле то, что предлагает своему церковью, вот, тоже не может быть воспринято вот, чисто формальным образом. А ситуация еще усугублена тем, что многие родители с очень раннего периода детства оставляют своих детей в молитве одинокими. То есть, когда ребенок уже начинает уметь молиться сам, хоть что-то такое выучил, какую-то молитву, родители обычно на него рукой уже махнули, и он как-то сам с утра молится, как-то сам вечером молится, как-то сам готовится к причастию, как-то сам готовится к исповеди. А родители узнают, раз он сам все это делает, как хорошо, значит, об этом уже мы можем не думать. Пусть духовник там подумает, или сам. Сам, сам и сам. И вот этот момент очень тяжелый, и, конечно, хорошо бы его вовремя осознать и не допустить. Дело в том, что ребенок, когда он младенец, или когда он еще почти уже что-то среднее между младенцем и отроком, и подростком, молитвенное правило им не осознается как молитва до конца, а осознается как некий подражательный момент взрослый. Потому что ребенок находит для себя тогда очень большое удовольствие для творения поступать как взрослый. Ему очень нравится поступать как взрослый в храме. И очень, поэтому часто очень маленькие дети, которым не надо еще исповедоваться, очень стремятся подойти к батюшке под епитрахиль. А родители этому страшно умиляются и радуются. Как хорошо, чем раньше начнет исповедоваться, тем лучше. Неправильно. Церковь не исповедует детей до 7-летнего возраста, пока они не стали отроками. По одной простой причине. Ребенок не может свои грехи настолько глубоко осознавать, чтобы начать с ними духовно бороться. У него пока на это нет духовных сил. Тот человек, который в своем грехе не может сам лично бороться, не может в нем и исповедоваться. Поэтому тут всецело работа родителей в исправлении детей. Это же не значит, что дети до 7 лет не грешат. Это значит, что просто у них нет еще той взрослости духовной, ответственности за свои поступки, когда они могут свой грех осознать и начать его себе преодолевать. В этом смысле ему могут помочь только родители. Только с 7-летнего возраста для ребенка наступает этот, ну, для кого-то чуть пораньше, на самом деле, для кого-то чуть попозже, или даже не чуть попозже. Дети по-разному развиваются. Может это видеть, что некоторые дети в 8 лет почти младенцы. И им бывает тяжело эти наиспыть. Но это уже вопрос такой пасторского попечения в большей степени. Вот. Но, тем не менее, вот весь этот период для детей, он характерен тем, что дети все делают вместе с родителями. И молятся вместе с родителями. Если дети в какой-то момент вдруг начинают молиться сами, то все равно родители обязательно должны очень пристально за этим наблюдать. Можно дать возможность детям самостоятельно молиться в этот период. Даже иногда нужно дать им такую молитву. Но с этого момента встает вопрос о том, что у детей тогда должно быть свое посильное молитвенное правило, выработанное вместе с родителями, и, если так, вот такая есть замечательная возможность, с духовным миром. Это молитвенное правило для детей маленьких должно быть совершенно посильно, абсолютно ими самими желаемо и очень хорошо понято. То есть в молитве, которую читают наши дети, не должно быть ни одного непонятного слова и ничего такого, в принципе, непонятного по смыслу. Хотя вот мы с вами, взрослые люди, читаем молитвы. Вот. Я совершенно уверен, что очень многие слов до сих пор не понимают. Так ведь? Слова понятны, и смыслы понятны. Вот. И еще это правило должно быть детьми самими как бы принято. Желаем, понимаете? Вот. С этого момента дети могут это правило воспринять немножко как свой личный подвиг. И тогда это правило должно ими выполняться. Но здесь они должны смотреть, чтобы это правило не заговаривалось, не бубнилось, не, не стало для них такой формальностью. Очень часто родители самого первого вот возраста отрочества детям дают молитвослов и делают из них таких попугайчиков. Дети, я сколько раз встречал, приходил в ужас от того, что дети с 7 лет читают полностью утренние и вечерние молитвы и полностью правила Крестового крещения. Вот. Да это не вот, к сожалению, это не ничего себе, и, к сожалению, это очень часто так бывает. Вот. Так это нет, это просто я говорю о том, что, что бывает. Православными христианами. Правильно, а что ж, мы же взрослые, а не дети. Кто же ему объяснит, если не родители? Ну понятно, ну ведь родители, они все-таки взрослые дети, они же могут там найти возможность, посмотреть слова, там, спросить у священника. Но это же наши дети, это же наша забота, мы же не можем. Ну что делать? Ну, воспитывать детей — это самое сложное, что только может быть на свете по-настоящему. Сложнее нет ничего. И действительно, особенно духовно воспитывать наших детей, это очень непросто. Я, опять-таки, вы тоже мне поймите, всегда говорю то, что вот должно быть. Я же понимаю, что то, что должно быть, не всегда есть на самом деле. Но есть вот некий такой определенный уровень или какой-то идеал хотя бы, понимаете, к которому мы должны стараться стремиться. Бывает и такое, мы не можем сейчас, мы живем в такой период, когда вообще-то настолько все перерушено и вообще перемешано. Но мы должны какую-то все-таки вот дорожку для себя видеть, как должно быть по-настоящему, как должно быть хорошо. Вот. И вот бывает так, что родители, к сожалению, вот упустив момент внимания и сомолитвенности вместе с своими детьми, когда те были маленькие, родители, конечно, должны молиться вместе с детьми. Когда родители пустили детей на самотек в их собственной молитве и перестали обращать на них внимание. Когда родители просто нагрузили детей молитвенным правилом, ну просто по неразумию и по своей такой неопытности в духовной жизни, приходит к тому, что в возрасте 13, 12, 14, 15 лет дети охладевали в духовной жизни. И здесь родители приходят, с одной стороны, в отчаяние, в тревогу их охватывает, с другой стороны, они начинают еще сильнее травить детей и, соответственно, получают соответствующий отпор с их стороны. Дети вообще перестают исповедоваться, потому что детей исповедовать очень трудно и учить этому их тяжело. Вот. Дети не представляют, что такое исповедь. Мы об этом с вами говорили на занятиях по аводорофии, что именно аводорофия как раз и может немножечко вот раскрыть для детей вот эти вот проблемы их духовной жизни и направить их на настоящую исповедь. И, конечно, еще молитва, молитва на праве. Дети не понимают, как и многие взрослые, не воцерковленные, очень простых вещей. Зачем нужно Богу молиться чужими словами? Зачем нужно Богу читать какие-то определенные чужие молитвы? Что такое молитвенные правила? Нужно ли молиться, когда тебе молиться не хочется? Вот. Или надо вот, молиться тогда, когда у тебя сердце вот, к этому зайдет? Нужно ли себя заставлять молиться? И получается, что в этот период дети, встречаясь с молитвенным правилом, открывая молитвослов, не в состоянии вот, преодолеть каких-то таких вот вещей, которые не свойственны их внутреннему ритму, потому что ритм подростка, жизнь подростка, он особенный, вот, он очень динамичный. Они не могут заставить себя причащаться, потому что они когда видят, сколько им надо прочитать. Вот, у них волосы на голове дымом стоят, потому что им еще уроки надо делать, еще, они очень быстро утомляются. Они когда думают, что им надо еще исповедаться перед этим, они все время откладывают момент причастия на очень-очень-очень-очень долгий момент. И тот период их жизни такой важный, такой опасный, когда, казалось бы, вот как раз ребенку-то и надо как можно чаще причащаться, исповедоваться, в этот самый период они отходят от церкви и отходят от причащения Христова. Тай. Не потому, что они плохие и в Бога не верят, а только потому, что есть формальные препятствия для того, чтобы они причащались. И вот наша задача учителей эти формальные препятствия преодолеть. Сделать так, чтобы молитвенное правило для детей было осознанно ими, как молитва. Вот. Было ими любимо, было им посильно, было легко, а не по-фарисейски, такими неудобными временами для них это осталось. Для нас важно сделать так, чтобы дети преодолели вот тот барьер перед причастностью Христовых тайн, который им ставит формальные, формальные преграды, скажем, долгий пост пятидневный, предположим, вот вычитывание долгого правила. Ведь на самом деле, ни пост, ни правило не являются условиями для причастности Христовых тайн. Не являются нигде, вот никогда не было в церкви того, что именно пост, именно правила вот, дают человеку возможность причащаться. Не поэтому нас допускают до причастия. Вот совершенно не поэтому. Вот. А для единственным условием, которое позволяет человеку быть допущен до причастия, является его сокрушение сердца. Больше ничего. Только со страхом Божьим и верой. Господь говорит, причащайтесь. Со страхом Божьим и верой приступите. Не говорит никто. Те, кто читал правила и постился, это сейчас уже многие, скажем, вот, вошли в такую норму формальных отношений, которая, к сожалению, к величайшему, народ Божий не допускает до причащения Христова. Когда формальный способ отношения ко всему вдруг стал превалировать в церкви, говоря о том, что вот кто правила не читал, пять дней не постился, тот не причащается. Можно подумать, что можно вычитать себе возможность причащаться, можно выпустить себе билет и право на причащение Христова. Совершенно нет. Только со страхом Божьим и верой. И поэтому мы тоже должны это хорошо осознавать и понимать, что здесь для детей очень важно правильное осознавание того, для чего есть молитвенные правила, что такое пост и чем является причастие Христа уже и тайн в жизни человека. Вот в этом нам может помочь очень святитель Игнатий Пинчелин. Вот. И его книга, второй том его аскетических опытов, который полностью посвящен молитве. Книга непростая. Книга непростая. Там есть очень много таких глав, которые, конечно, не по зубам нашим детям. Но там есть одна глава, которая называется «О келейном молитвенном правиле». Второй том Игнатия, святитель Игнатия Пинчелина, да, из пятитомника аскетический. И вот вкратце эта статья помещена, скажем, в канонике. Вот я вкратце, скажем, выдержки из этой самой статьи святителя Игнатия вам сейчас просто вот почитаю. А потом мы продолжим наш разговор о том, как с детьми начать разговор о молитве и о молитве. Поучение о молитвенном правиле. Святитель Игнатий. Оно начинается с цитаты из Евангелия. «Войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, который, видящий тайное, воздаст тебе я». Господь, заповедавший нам уединенную молитву, очень часто сам во время своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней. Он не имел где главу подклонить, и потому часто заменяли для него безмолвную спокойную келью, безмолвную вершину гор и тенистые виноградники. «Войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Пусть молитве твоей, а молитве твоей не знает никто, ни друг твой, ни родственник, ни само тщеславие, сожительствующее сердцу твоему и подстрекающее высказать кому-нибудь о молитвенном подвиге твоем, намекнуть о нем». То есть первое условие молитвы – это ее сокровенность. Вот. Об этом сразу можно и себя научить. Дальше святитель Игнатий рассуждает о том, о чем часто рассуждаем мы, люди, часто, вот как бы сказать, говорящие себе, «Ну зачем я буду молиться Богу чужими молитвами? Но как я могу вот эти формальные для Бога слова произносить? Вот лучше Богу молиться от сердца. Лучше Богу молиться своими словами. Надо Богу молиться так, вот как душа поет». И вот многие люди часто так говорят. Это обычное заблуждение. Игнатий по этому поводу вот что замечает. «Не дерзни произносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв, тобою сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны. Они... произведения падшего разума и, будучи жертвой оскверненной, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящным выражением сочиненных тобой молитв и признавая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодать, увлечешься далеко от молитвы, увлечешься далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что ты молишься обильно и уже достиг некоторой степени богоугождения. Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое неведение своего божественного и духовного, всего божественного и духовного, хотя бы она была богата мудростью этого мира. По причине неведения она не знает, как и сколько ей молиться. Для вспомоществования младенчествующей души Святая Церковь установила молитвенное правило». Вот, оказывается, для чего установлено молитвенное правило. Молитвенное правило, в общем, достаточно имеет долгую историю. Мы, если посмотрим, увидим в ней молитвы, принадлежащие, скажем, вот подвижнику уже 4 века Макарию Великому. Хотя молитвенное правило естественным образом составлялось в течение многих-многих веков. И молитвенное правило входит в песнопение из полуношницы, из повечерья, то есть из тех правил, которые прежде всего были правилами монашескими. И естественным образом келейное молитвенное правило получило свое существование из монашеских келейных правил. Как, собственно говоря, и наша церковная служба, она произошла из монашеского устава, скажем, Саввы Освященного или Федора Стукина. Когда конкретно молитвенное правило нашего современно сформировалось, я вам, к сожалению, сказать не могу. Но если мы возьмем домострой, книгу «Домостроя» Папа Сильвестра, которая была написана для Ивана Грозного, то мы там увидим, что Сильвестр не говорит о молитвенном правиле, о том молитвенном правиле, которое мы с вами имеем сейчас, а указывает как молитву келейного мирянина то же самое, что является обычным богослужебным кругом монастыря. Он говорит, что всякий мирянин должен читать дома часы и вечерню. Вот. Или часы и повечерье. Вот. По вечерне вечером, часы, видимо, утром. Видимо, книжек тогда не хватало, конечно, на всех, но многие молитвы знали наизусть. Но если вы откроете псалтирь, скажем, в древнем издании, вы увидите, что в конце псалтири или даже любых, скажем, богослужебных книг помещены такие вот правильцы небольшие. Сколько для, скажем, людей неграмотных следует прочесть Иисусовых молитв, которые заменяют вечернюю, повечерье, утреннюю, полуношницу и так далее и тому подобное. Все псалтирь. Там написано, сколько Иисус молится, меняет ответ. Все правила, то есть правило как правило, то есть как сборник неких молитв определенной существовало с давнейших, с древнейших времен. Вот. Здесь мы тогда, когда вот говорим о том, что пишет Игнатий Брянчанин, для чего существует молитвенное правило, мы тогда с вами давайте вот и порассуждаем о самом слове правила. Давайте, вот как обычно мы делаем с детьми и с вами, найдем однокоренные слова. Слово «правило». Или, скажем так, мы с ними искали не однокоренные слова, а синонимы. Слово «правило». Синонимы. Синонимы. Не однокоренные, а синонимы. Закон. Правильно. Норма. Отлично. Еще. Устав, установление, так, еще давайте. Дизайнер. Правило. Определенный кодекс, да. Еще. Руль, совершенно верно, отлично. Руль, еще. В таком случае линейка. Да, церковнославянское слово «правило» значит «линейка», так как во французском и английском языке. Вот. Нет, это не синоним слова «правило». Ну давайте ищите это слово. То есть «правило» – это устав. Правило – это закон, правило – это руль, правило – это линейка, еще что мы говорили. Правило – это норма, правило – это кодекс, правило – это порядок. А? Это порядок, да? Правило поведения, например. Да? Это порядок определенный. Да? Смотрите, вот что такое правило как таковое? Что значит правилом делается? Узаканивается какая-то норма, вот. Выправляется, выруливается, то есть направляется движение куда-то, этим управляется. То есть мы даже по однокоренным словам тогда можем еще дальше. Это управлять, это направлять, это выправлять, исправлять. Вот. То есть правило – это то, что делает что-то правильным. Это то, что неправильное и кривое, искривленное и искаженное, пребывающее в хаосе, пребывающее в беспорядке, в беззаконии, если хотите. Вне состояния нормы, ненормальности, делает нормальным, правильным, законным, установленным. То есть приводит в порядок что? приводит в порядок прежде всего человеческую душу. И посему молитвенное правило у нас установлено по неким, вы тоже тут хотели сказать это слово, образцам. Да? И, потому что правило, оно ищет к себе некий образ, к которому оно направляется. И этим образом молитвенное правило для нас являются молитвы святых отцов. Потому что наша душа не может выразить того, что выражает душа Святого Святого. Что такое душа? Душа, в общем-то, очень похожа на музыкальный инструмент. В том смысле, что если инструмент настроен хорошо, и в инструменте все приведено в порядок, то на этом инструменте можно сыграть очень красивую мелодию. Она будет гармоничной, она будет прекрасной, она будет образом молитвы, на самом деле. Потому что музыка как таковая, это образ молитвы. И иногда бывает фраг, когда музыка становится молитвой. Вот. И когда музыка становится молитвой, и душа человека наполняется этой молитвой, то душа человека Богу поет. Это свойство души воспевать. Вот. И не зря, когда у человека на душе легко, он так и говорит, что у него сердце поет. Это действительно так. А? Вот, да. Ну, вот можно так спеть беззвучно. Вот. Но бывает так, что инструмент настроен плохо. И тогда инструмент этот, пардон, фальшив. И вот даже бывает так, что на фальшивом инструменте можно сыграть правильные ноты, а музыки все равно не получится. Даже если, так сказать, все ноты будут правильно нажаты. Но так как у нас с вами часто, вот мы читаем правильные слова в молитве, а молитва не получается. Потому что душа расстроена. Душа вне гармонии, душа в хаосе. И вот слова, которые мы произносим в молитвах, в молитвенном правиле, являются неким камертоном души, по которому мы настраиваем, мы учимся молиться. Правило и молитва – это одно и то же. Правило и молитва – это одно и то же. Вот никто из вас не сказал, что правило это молитва, синоним такой не подобрал, никто из вас. Нет, ну, а молитва это правильно. А? Правило это более суровое, а молитва это более суровое. Правило это та молитва, которая я... А молитва это... Так вот, это самая главная проблема для подростка, понимаете? Молиться-то он хочет, а правила читать не любит. Вот. Ну, не только для детей, для взрослых тоже. Равно. Но тем не менее, вопрос основной. Правило – это молитва или правило – это правило, а молитва – это молитва? Значит, правила мы читаем, а молитвы мы молимся, говорят дети. Мы правила читаем, а молитвы, когда мы молимся? Мы молимся, говорят они. И в этом проблема, на самом деле. Ведь правило, это все-таки осознается с нами, как нет, все-таки это такая неприятная вещь. А молитва, это когда нас что-то такое охватывает, куда-то уносит, и мы не знаем, на небе мы или на земле. И дети совершенно осознают, что действительно, когда мы молимся, они бывают такие минуты, очень короткие люди, мы же не думаем ни о чем. Когда мы читаем правила, это бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. И действительно, вот что такое молитва? Что такое правило? Что такое молитва? Да, святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал, молитва это есть возношение ума и сердца к Богу. Возношение ума и сердца. То есть это просто, когда вот у тебя ум и сердце вместе, во-первых, соединены, ум и сердце. Они разрознены, как у нас это бывает. Вот. И они тут не где-то тут, а вот уже там совершенно. Правильно, молитва – это дар Божий, с одной стороны, а с другой стороны молитва – это величайший духовный труд человека. И святые отцы говорили, что самое тяжелое – это молиться. А преподобный Силуан Афонский так говорил, что молиться за людей, говорил, это кровь. Кровь. Вот. Что такое молитва? И Священное Писание нам говорит еще одну очень важную вещь. Молитва дается молящемуся. Да я и молитва молящемуся. Один из 10 стихов, как вы поете, накануне. Молитва дается молящемуся. И вот этот дар Божий молитвы святые отцы считали наивысшим даром, который только мог предаться человеку. Без Бога молиться невозможно. Если Бог тебя не посетит, ты молиться не сможешь. Но Бог тебя посетит только тогда, когда ты прольешь свою кровь на молитву. Тогда твоя, это обоюдное движение человека и Бога. Молитвы – это, конечно же, разговор человеческого сердца и человеческой души и всего совокупного человека с Богом и Бога с человеком. Мы же не можем воспринимать молитву, как только наше к нему обращение. Молитва – это равный разговор человека и Бога. Но услышать Бога, говорить с ним – это уже дар Божий. Это уже дар Божий. И вот молитвенное правило – это уже молитва. Да, даже на молитвенное правило. Вот. Это не рабский только труд. Это не просто понуждение себя. Это уже молитва. Но в идеале, когда молитвенное правило стало живой молитвой твоими словами. Когда слова святых отцов, они превратились в твои собственные слова. И бывает такой момент, когда человек, который научился молиться и получил молитву от Бога, он прекращает молиться. По одной самой простой причине. Потому что молитва становится для него непрестанной. Человек уже не молится специально по правилу. Просто молитва в нем есть состояние его жизни. Что бы человек ни делал, где бы он ни находился, не находился, как бы он ни поступал, с кем бы он ни разговаривал, какое бы дело бы он ни делал, он пребывает в непрестанном общении с Богом. И это и есть молитва. Она может быть совершенно безмолвной, она может быть умно-сердечной, то та молитва, которую мы читаем, «Благодарю без святых отцов», которая нам совершенно неизвестна. Но мы знаем, что она есть, потому что был опыт такой у многих-многих святых подвижников. Нам же достаточно одного, как святитель Игнатий говорит, молиться внимательно и покаянно, не ища у Бога никаких знаков благодати и ни в коем случае не стремясь испытывать для себя никаких вот внутренних ощущений. Иначе как раз это и будет то, что он уже сказал. И утонченные действия тщеславия и сладострастия будем признавать за утешение совести. Что такое божество? Человек, он всецело человек. Понимаете? Во всей своей полноте он человек. Вот. Это не значит, что он погружен в состояние гипнозной нирваны, и где-то там сказать, нет, он живет активной жизнью. Сладострастие. Да. И внимательно. Мы продолжаем. Вернемся теперь опять к святителю Игнатию. Что же пишет святитель Игнатий о правиле? Правило пишет он. Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом. Молитвенное правило направляет правильно и свято душу и научает ее поклоняться Богу, Духом и Истиной. Между тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильным путем молитвы по причине своего повреждения и омрачения грехом. Она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и сластолюбием. Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению и питая его умилением, укрепляя надеждой на всеблагого и всемилосердного Бога, увеселяя миром Христовым, любовью к Богу и ближнему. Утренние молитвы дышат бодростью, свежестью утра, увидевший свет чувственного солнца, и свет земного дня научается желать зрения высшего, духовного света и дня бесконечного, производимых солнцем правды Христовой. Дальше вот о чем следует с детьми поговорить. Молитвенное правило бывает подростками не принято по причине того, что оно является хомутом для человека. Человек ставится в обязанность вычитать во что бы то ни стало молитвенные правила, иначе не причастишься, иначе чего-то не будет, обязан. Вот когда такое отношение к молитвенным правилам, его полюбить невозможно. А святитель Игнатий говорит очень важные для каждого, причем христианина, заметьте, слова. избери себе правила, соответствующие твоим силам. Ведь действительно, если мы говорим о душе как о неком музыкальном инструменте, то если мы, скажем, перетянем струны какого-то инструмента музыкального, то они просто лопнут. Или даже все равно не будут звучать как следует. Если мы их не дотянем, они будут дребезжать. И поэтому все должно быть натянуто именно в той силе, чтобы это рождало гармонию. Молитвенные правила как раз и есть тот инструмент, по которому настраивается душа. Молитвенные правила должно быть соответственно силе. Сказанное совершенно верно. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее, можно и нужно отнести ко всем благочестивым подвигам. А также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек для правил. Вот когда дети это узнают, ему становится немножко легче на сердце. Потому что когда они знают, что молитва им принадлежит, правила для них сделаны, а не они для правил существуют, тогда они понимают, что значит это не так уже страшно. Значит, можно что-то себе ослабить. Значит, есть какая-то свобода, которую как раз они больше всего и хотят в этом возрасте иметь. Что им что-то дают самим сделать правило, что они могут выбрать себе его по силам, и что они владеют правилом, а не правило владеет ими. Оно должно способствовать к достижению человеком духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым, тягостной обязанностью, сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более, оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению и уничижению ближнего. Когда человек думает, что раз он много молится, он умнее других. То же самое возьмите. Вот. Очень важные слова. Очень важные слова. Правила и молитва. Они наши должны приносить некие плоды, как всякое духовное дело. Да? Ведь если человек молится, значит, он должен добреть. Если человек молится, значит, он должен смиреннее становиться, милосерднее становиться, терпимее становиться. Правда? Меняться должен. Да? Вот. А если человек после молитвы не меняется, значит, он молится неправильно. Значит, если он после молитвы злой и раздраженный, и ему все не по себе, значит, что ж это за молитвенное правило, которое тебя делает таким, скажем, формальным и нелюбящим. Совершение, благоразумно избранное молитвенное правило, соответственно силам роду жизни, является большим подспорьем для подвязающимся о своем спасении. Совершение его в положенные часы обращается в навык, необходимую естественную потребность. Повторяет слова Авдорофея. Стяжавший этот блаженный навык, как только приближается к обыточному месту совершения правила, так душа уже исполняется молитвенным настроем. Это очень важно. Вот это правило, которое человек убрал, оно действительно вот всегда утром было утреннее, а вечером вечернее. А иногда бывает так, что человек, это для взрослых говорит, бывает так, что человек, бывали такие, что мне при храме подходит, батюшка, это я сразу читаю утреннюю вечернюю молитву, но сразу. Вот, потому что вечером у меня сил нет, я их сразу с утра все читаю. Но ведь если бы один раз подошли, я бы не стал вам рассказывать. Я думаю, ну, бывает человек, вот так как подходит с этим. В общем, время от времени я, значит, тогда делаю вывод, что это, в общем, такое представление о молитве случается со многими. Если он на ночь спать не ложится, то молитву на сон грядущему ему, наверное, читать надо. Было бы странно. Если человек в кровать не ложится, он будет говорить, неужели мне одрость и гроб будет? Говорит, а если он спать не ложится, наверное, не надо ему читать молитву. Ну, правда, поэтому, если человек не ложится спать, то он в этот момент занят каким-то очень важным делом. Правда? И ему в этот момент важно, чтобы это дело было сделано. Он должен молиться Богу, потому что Господь это дело благословил. А потом после этого дела Бог благодарит. Да? Потом-то он все равно когда-нибудь спать ложится. Если ты не спал, то если у тебя день продлился на трое суток, предположим, то, конечно, ты ни утренний, ни вечерний молитву не читаешь. Вот. Ну какая-то, в общем, на твое обращение к Богу, наверное, у человека должно быть, правда? Ну, такие случаи человек случается, наверное, не часто. Да, это исключительное явление в жизни человека, когда он не спит несколько суток. предпочитаю, сказал великий старец Матой, непродолжительное правило, но постоянно исполняемое, продолжительное, но в скором времени оставляемое. Говорит он. Если человек не может молиться в какой-то момент своим обычным правилом, вот, бывает обстоятельства жизни, при которых он не может вот, исполнить что-то, значит, он может что-то такое выбрать одно, но совершит это с величайшим усердием, понимаете? Вот. Выбрать там две молитвы коротких, но прочесть их так, вот от всего до души и сердца, чтобы потом вот это было человеку вот, действительно молитвой. Но это бывает в случаях исключительно. Но самое главное, чтобы молитва стала для человека постоянной, не прекращающимся подвигом. Бывает так, что молитвы выбраны несоразмерно силам. При первом порыве горячности подвижник выполняет их некоторое время, конечно, обращая больше внимания на количество, чем на качество. Потом изнеможение, производимое подвигом, превосходящим силы, постепенно принуждает его сокращать и сокращать правила. Вот несколько слов, которые святитель Игнатий Бринчанинов говорит нам о молитве. Вот, о том, что это необходимо. Заканчивая свою статью такими словами. «Возлюбленные, покорим свою свободу правилам. Оно лишит нас свободы пагубной, свяжет нас только для того, чтобы доставить нам свободу духовную, свободу во Христе. Цепи сначала покажутся тягостными, потом сделаются драгоценными для связанного ими. Все Божии святые приняли себя и несли благое иго молитвенного правила, подражанием им, и мы последуем в этом случае Господу нашему Иисусу Христу, который, вочеловечившись, указал нам собой образ поведения, действовал так, как действовал Отец его, говорил то, что заповедал ему Отец, имел целью исполнить во всем волю Отца. Воля Отца и Сына и Святого Духа одна. По отношению к людям она заключается в спасении людей». Вот мы говорим им с детьми, вот на основе стихи Игнатия, научая их каким-то вот основным таким понятием о том, что молитвенное правило должно быть посильным, молитвенное правило должно быть постоянным, молитвенное правило должно служить спасению человека, не должно быть для него тягостным бременем, а должно помогать ему как быть основой его духовной жизни, оно должно приносить ему духовную пользу. Вот. И тогда, когда мы с ними об этом говорим, мы сразу с вами говорим, ребята, тогда давайте с вами поговорим о том, как мы молимся, как мы совершаем утренние правила. Вот может быть, если мы с вами сейчас об этом поговорим, и может быть, если мы с вами сейчас осознаем это правило утреннее или вечернее, то может быть, тогда мы его полюбим с вами, и оно нас будет подкреплять, и оно нам будет помогать. И вот для этого мы просто берем молитвослов. Самое обычное. И в этом молитвослове, самым обычным, утренней молитвы, начинается очень хорошими словами. Там дается такое указание. «Воспринув безленности и истрезився, восстав со сна рцы сие во имя Отца и Сына и Святаго». То есть, когда человек просыпается, не борзясь, это дальше. Не борзясь, значит, не спеша. Вот. Но сначала человек проснулся, потом только глаза открыл, понял, что он проснулся, и еще в постели, что он сделал? Он перекрестился и сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа. И с этими словами он встал. Он уже встал для Бога. И после этого он должен привести себя в порядок. Потому что правило – это ведь порядок, правда? Надо быть порядочным человеком, вот, исполняя правила, а не беспорядочным. Все надо и порядок, да. После этого человек идет, умывается, чистит зубы, приводит себя в порядок, вот, одевается, потому что ты же перед Богом будешь стоять. Да? Значит, если ты будешь стоять перед Богом, значит, ты уже должен себя привести в порядок. Потому что так важно, чтобы внешнее соответствовало внутреннему. Если у тебя внешнее беспорядочность, да не стоило бы, понимаете? Вот лучше бы вот так вот привести себя в порядок. Потому что внешний порядок, он обязательно будет таким возможностью внутреннему порядку к чему-то стремиться. Для чего нужен в человеческой жизни порядок, говорим мы здесь. А дело в том, что порядок в духовной жизни очень защищает человека от бесовской силы. Потому что бесы – существа непорядочные. беспорядочные совершенно и хаотичные, разрушающие всякий порядок, несущие разорение. И посему порядка они выдержать не могут. Не могут выдержать беса порядка. Ну, как вот детей мы называем, которые плохо все это бесятся. Вот это вот, понятно, выражение некого беспорядка. Так вот, бесы, будучи существами беспорядочными, не выносят никакого человеческого порядка. Человеческого порядка. И посему они пытаются этот порядок разрушать. А если человек этот порядок вокруг себя выстраивает, то бесы оказываются неспособными вот так вот просто, из-под тишка, и вот так вот легко действовать на человека. То есть, если у человека выстроены какие-то порядочные вещи, он упорядочил свою жизнь, ввел в нее некий распорядок, правильно, то все, бесы отступили от человека. Не мог к нему приблизиться вот так вот просто, не с того языком. Сразу начинает с него с утра пораньше нападать, вносить сумятицу в его мысли, в его поступки. Да, это ограда, это стена, который держит человека от утра до вечера, вот так вот непоколебимо. Пожалуйста. То есть. Почему там есть как нет? Аминь. А? Я проснулся, да, живу. Все это вот все, что будет дальше, все, что будет дальше со мной с этого момента, будет не просто не само по себе, не по движению звезд, понимаете, не по тому, как предсказал самый метеоролог, понимаете, вот, а вот или астролог, а будет во имя Отца и Сына Святого Духа. Нет, потому что я всю жизнь молилась, ну как бы, да, ведь уже... Нет, серьезно, я очень хочу знать, как правильно. Хорошо бы правильно. Ну, человек сначала помолился, а потом разделся и лег в постель. А так надо. Хорошо. Вот я не думаю, что это не моя вина. А? Какая-то же не моя вина. Ну не в ночной же рубашке скажу. Тогда надо иметь и душу, тогда чистоты владельца, понимаешь? Одновременно, чтобы там внешне и внутренне тоже соответствовало. А если у нас душа не младенческая, а одежда младенческая, тогда так возьмите. Батюшка, а как сделать поклон, например? Вот сколько надо поклона сделать, время молиться? Ну, в длинном халате, я не понимаю. Ну, она... Нет, и в этом не халате. Не знаю, вот мне мешает, например, длинная... Вообще одежда, платье, юбка мешает делать поклоны. Я стараюсь одеть брюки вообще. Простите, вот я по роду своей службы всегда хожу в длинном халате. Уж мне приходится постоянно делать поклоны. Чего вроде как делаю. Ну, бывает иногда, наступлю на подрясники. Удобно бывает, там споткнулись. Ну, редко. А так в основном все-таки подрясники. Вот. Особенно, скажем, например, в священной литургии сколько там приходится поклонов делать? Ничего, все священники делают нормально. Давайте потише. Угу. Конечно. Я хочу сказать, любой порядок, любой порядок ограждает человека от бесовской силы. Любой порядок. Знаете, даже не духовный, даже любой порядок уже хорошо. Уже хорошо. Уже основа жизни. Конечно, конечно. Ну, в земной жизни, наверное, это ему помогает. Но в земной жизни, я думаю, человек такой, который привык к порядку, успевает больше, чем который беспорядочный в земной жизни. Даже более того сказать, что такой человек может в земных успехах больше сделать, чем верующий. Но в Царстве Небесном только не пойдет. Может быть, вполне возможно. По крайней мере, ему будет гораздо легче. А? Одновременно, правда ведь, да? Совершенно становится в голове другого. Ну вот, мы сказали немножко о порядке. Вот, продолжим дальше. Вот, привели себя в порядок. Да? Вот, встали перед святыми иконами, зажгли лампадку, все как-то у нас хорошо, очень. Мы как бы так говорим, мы понимаем, что утро время тяжелое для порядка, особенно когда мы сегодня спешим. Вот. Это бывает, да, на работу спешишь, детей надо покормить, детей будешь, они там, у них все не собрано. Но вот приучать, в принципе, детей к порядку, это одновременно значит приучать их молить. Но просто мы должны понять, что утреннее правило, ну, пускай оно будет минимальным для ребенка, потому что действительно его надо в школу бежать, ну, кто-то ездит далеко в школу, минимально, оно будет обязательно порядочным. Оно будет в порядке им исполнено. Поэтому, когда человек приходит и встает перед иконами, он делает три... Немножко помолчит, смотрите, да? Чтобы все его чувства пришли в порядок. Потому что правило, оно же должно в порядке учиться. Посем постой, мало молча, доне же утешаться все чувствия. И тогда сотворит или поклонное глаголе Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня Христа. Или молитва Матери Божией, мне заслужит. Вот только в порядке, собственно, с этого момента, сотворит три земных поклона, человек говорит, слава тебе, Боже наш, слава тебе, и читает молитву Царю Небесному. Ну вот мы с детьми начинаем тогда просто прочитывать утренние и вечерние молитвы все вместе, для того, чтобы их, во-первых, точно понять. Чтобы не было ни одного слова, которое бы человек говорил Богу непонятно. Чтобы не было ничего сначала, изначально формального, ненужного, не воспринято. Потому что если Бог говоришь непонятное тебе слово, типа шалаимство, например, то зачем ты его говоришь, если ты сам не знаешь, что ты просишь, собственно говоря. Такого себе выпросишь, потом рад не будешь, например. Вот. И поэтому с самого начала все молитвы должны быть понятны. Когда молитвы все понятны, тогда из тех молитв, которые нам понятны, мы возьмем те молитвы, которые мы любим. И из них составим молитвенные правила, которые мы уже с любовью, радостью и сознанием будем молиться. Вот. И вот молитва Царю Небесному. О ней сейчас говорить, она входит в молитвенные правила. Вот как взрослым, все слова понятны. Ну давайте так читаем. Царю Небесному. Да. Царь Небесный. Мы обращаемся, заметьте, как ни странно, начиная молитвы, обращаемся к третьему лицу Святой Троицы. Обратите на это внимание. К Духу Святому. Да, мы обращаемся не к Богу Отцу, не к Господу нашему Иисусу Христу, а обращаемся к третьему лицу Святой Троицы, о котором, как бы это ни странно звучало, мы, в общем-то, меньше всего знаем. И который реальнее всего присутствует в нашей жизни. Потому что Дух Святой – это тот, кто сам в нас ходатайствует Богу глаголами и изречениями. Тот, кто в нас молится и наполняет сердце наше словами, то, о чем написано в послании, которое читается на Рождество Христово, которое каждое сердце человека заставляет взывать «Ава Отч», который усыновляет нас Богу Отцу. С этого момента начинается молитва. Мы призываем того, без которого мы молиться не можем. Мы призываем того, кто в нас сам рождает молитву. Того, кто должен нас пронизать. Утешитель, тот, кто утешает нас. Дух истины, тот, кто эту истину в полноте своей имеет, эту истину в полноте своей церкви преподает, и тот, кто этой истины в полноте нас научает. И же везде сын. А что значит? Тот, который везде присутствует. И вся исполняет. И все собою наполняет. То есть нет ничего, чтобы Дух Святой собою не наполнил. То есть он есть полнота наполняющего все, полнота жизни, полнота вообще существования. сокровище благих. То есть в нем, в этом Духе Святом, который все собой наполняет, сокрыто все благо. Все добро, оно в нем заключено. И он собой все наполняет. И податель жизни. Жизнь податель. Дальше мы просим. Приди и вселись в нас. И очисти от всяких скверн. И спаси блажи души наши. Хочется сказать, чтобы если мы эту молитву хоть бы раз по-настоящему прочитали, нужды во всех остальных молитвах у нас уже вопросы. То есть, если бы эта молитва, которая начинается всякое наше дело и всякое правило, с этой молитвы, надо сказать, начинается божественная литургия. Вот. Если бы эта молитва на каждом из нас в полноте своей исполнилась, и Дух Святой вошел бы и вселился бы в нас, очистить нас от всяких скверн. Это цель человеческой жизни. Цель нашего существования. Так наполниться Святым Духом, так с Ним сродниться, чтобы обожиться, обоготвориться, войти в богочеловеческое состояние, войти в жизнь вечную. И поэтому, когда мы молимся этой молитвой, вы представляете, какой должен быть все-таки наш в душе порядок, чтобы хоть какая-то щелочка в нас раскрылась, в нашем сердце, в нашей душе, чтобы мы дали место, чтобы Дух Святой хоть как-нибудь своим лучиком, который все-таки везде есть и все собой наполняет, нас все-таки озарил. Потому что если Он все собой наполняет, если бы наше сердце было им так наполнено, как им наполнена наша церковь, то тогда мы стали бы уже совсем другими людьми, святыми людьми. И вот я хотел бы вам прочесть по этому поводу маленький отрывочек из того, как пишет об этом преподобный Иустин Попович, такой богослов сербский, совершенно потрясающий, своей такой современным таким осмыслением того, что такое церковь. Вот он говорит о людях, которые приняли залог Святаго Духа, в которых Дух Святой вселился и наполнил. Имея в себе залог Духа Святого, христиане испытывают неизреченную радость от этого всеединства во Христе, ощущают его славу, славу Бога человека и Спасителя, который церковью объединил всех и вся с Трисолнечным Божеством. Они в неизреченной радости пребывают едиными с ангелами и со всем Божьим творением, с птицами, с растениями, с животными, со звездами, со вселенными и со всеми тварями вообще. Ибо полнота наполняющего все во всем, Духа Святого, которого и же везде сы, и все исполняет, наполняет им и душу, и сердце, и ум. Он, Дух Святой, всецело в них, и они всецело в нем. А коли это так, то на этом основании они пребывают едиными с любой птицей, страдающим в своем гнезде или умирающей от раны, с любым цветком, невинно и невольно увядающим и погибающим погибелью человеческого греха, наведенным на него, как и на всю тварь. Они пребывают единым с любым страдальцем, с любым мучеником. Они болезнуют за каждого грешника, молят за каждого злодея, и воздыхают, и вопиют, и плачут его ради, как и ради и себя ради, ибо суть одно со всеми и с каждым. Все человеческое их мучает, занимает, ими в болезни вынашивается. Но в то же время, пребывая в них залог духа, дышит над всеми человеческими страданиями и муками и утешает утешением неизреченным. Утешитель благий ведет их через человеческие страдания и грех, человеческие падения и ад, дабы те, что выше, молитвенные, духовные, молились за них, за всех людей. Духом Святым, преображенные во всем существе своем, они ощущают и сострадают звездам, воздыхающим и страдающим грехов ради наших, камням, вопиющим и распадающимся преступлений ради наших, растениям, плачущим и роняющим слезы зол ради наших, птицам, животным и всему Богом сотворенному, причитающему над грехолюбивым родом человеческим, всей твари, совокупно стенящей и мучающейся от боли, бед и мучений, которые люди распространили в ней, ведя в этот мир грех, смерть и дьявола. Однако при всем этом они одно общее со всеми небесными мирами, со всеми небесными, со всем небесным, ибо пребывают в чудном Господе Христе, в этом всечудном всесвятилище, в котором мы, люди, пребываем в сочетании с небесными. И они, соединенные с Ним, им чувствуют, наблюдают и живут жизнью всех небесных существ, всех небесных тварей, стих херувимского и серафимского словословия единому человеку лицу Богу и солнечному Богу и Господу и радуется радостью неизреченной. Вот такие слова. А? Прям поэма, да. Такие слова преподобный Юстин говорит о тех, кто, в которых Дух Святой вселился и пришел к ним. Вот. И очистил их от всякие скверны, и спас их души. И поэтому вот эта первая молитва, которая так нам известна, так нам привычна, с которой мы все начинаем, всякое Божие дело, она поистине молитва великая. Она поистине молитва та, которую, если бы мы действительно изначально прочли со всяким страхом Божиим и смирением, и дали бы возможность вот действительно минимально этому Духу Святому вселиться, это было бы, значило то, что в дальнейшем этот Дух Святой уже вел бы нас по всем остальным ступеням молитвенного восхождения. А мы дальше увидим, что все молитвенное правило – это вот такие удивительные ступени, которые вот возводят нас от самого низшего духовного состояния до самого высокого, который могло бы быть нами приобретено. Ну вот, у нас еще есть время немножко, да? А, хорошо, ничего, мы продолжим тогда немножко. Я хотел просто, мы дальше будем идти, я просто сейчас остановлюсь сегодня на Тресвятом тогда. Вот, а дальше уже Отче наш, все будет, а? Да, пожалуйста. Читаем «Христос воскрес». Так вот. А? Дух не сошел. Во-первых, потому что мы ожидаем сошествия Духа Святого в праздник Святой Троицы. Не с Царем Небесным. Не с Царем Небесным. Потому что мы живем единой жизнью с Церковью. И для нас воскресение Христово это не событие, совершавшееся тогда-то. Это вот реально, вот мы в нем пребываем. Сейчас воскресение Христово, Пасха. Вот, Христос дальше не возьмет. Мы ждем его вознесения. Потом будем вместе с апостолами ждать Духа Святого. Вот, и читать специальные молитвы, коленопреклоненные, удивительные молитвы, в которых мы даже будем молиться за тех, кто в аде пребывает, задержимых в аде, есть такие слова в этих молитвах. Вот, на коленопреклоненных молитв на Троицу. А сейчас мы как бы не делаем. А? Это ваша уже проблема с вашим духовником. Да. Это проблема, как вам важно. Ну, если церковь не делает земных поклонов, то зачем это делать? Нет, не до Вознесения, а до вот этих самых преклоненных молитв, которые будут читаться на вечерней Святой Троице. Да, мы не говорим о том, что нельзя, а о том, что их не делают. Читается, пожалуйста, еще. Только светлый не читает. Еще вопрос. А вот скажите, большой, если ребенок утром молится, ну, спасибо, это недопустимо, но вы не мало какого-то. Ну, он молится не все. По-разному можно молиться, понимаете, можно вслух прочитать. Он читает право сиротам второго. Если может громко молиться, можно читать. Нет, он вот читает, но не без Бога. Ну, все это надо проговаривать, хотя бы незвучным шепотом, хотя бы губами показать. Ну, это просто внимание рождает нас. А если просто вот всегда же пузырь, то даже короткая молитва. А ничего плохого, что, как бы сказать, вот если ребенок есть ее маленький, вот пускай хоть так. А сама слушает, молится, сам молится. Значит, можно надо спинчик смотреть, или можно на колени? Ну, это зависит от вашего состояния. Ну, это ребенка. Ну, опять-таки, состояние ребенка. Вообще желательно, что он встанет. Ну, если у него есть силы встать, пусть, то есть, если он очень устал, пусть посидит. Сонный, пусть умоется. Это верно, да. Ну, сил, ну, вы сядьте, конечно, ну, в конце концов, действительно ушли. У меня вот никак я не могу зажигать очередь. В каком смысле не можете его зажигать? Ну, по времени. А что такого времени, для чтобы лампа тут сырать надо? Как? Ну, что? Нет, понимаете, ну, я даже говорю, иди, грубо, по квартире, где мы ходила, разве конечно, нет. Поэтому я и говорю, что я уж не зажигаю, как бы его кощунство. Вы зажгите лучше, потому что она вас как-то удержит у себя хотя бы несколько минут для того, чтобы перед ней встали. Я там, допустим, я молитву читаю, очень коротко, ничего. Ну, пускай при зажженной лампаде. Ну, это будет некий знак вашей молитвы. То есть это вот вам будет помогать, понимаете? То есть даже будет вызывать у вас какое-то сокрушение сердечное. То сам все хорошо. Вот даже стыд человеческий, который вот я зажгла лампадку, сама не горю, как лампадка. И то это уже сокрушение перед Богом. И понятие того, что я не, ну, вот хорошо бы так, а вот так не случилось. Да, конечно, пожалуй, горит себе и горит. И что? Да как же может случиться так, что? Не, ну это по-разному, в разных семьях разных традиций, у меня тоже лампадка сейчас горит, постоянно всю ночь горит. Я зажег лампадку перед вечерней молитвой, и она мне всю ночь, я лег спать, она у меня горит, я проснулся, она горит, я к ней подошел. Так, ну мы тогда не успеем про Три Святое поговорить сегодня. Давайте, давайте тогда, если уж вопрос, то вопрос. Давайте тогда поговорим. Будем. Дальше идет молитва очень нам знакома. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, понятно у нас. А история у этой молитвы есть своя. Наверное, она вам многим известна, да? Эта молитва явилась в богослужении нашем, даже на литургии, как вы знаете, вот, и вошла в обиход церковный после того, как во время одних землетрясений в Константинополе, надо сказать, что там землетрясение, как мы с вами можем предположить по недавним событиям, вещи обычные, вот, и раньше бывало очень часто, вот, обходили город со крестным ходом, и во время крестного хода молитвы один отрок был восхищен на небо. И он услышал, как архангелы поют вот эту трясую песню «Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный». Когда он вернулся в свое бытие, он поведал это епископу, и тогда люди стали обходить город с молитвой «Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный», только добавлять к ней покаяние «Помилуй нас». И крещение ушло. Молитва с этого момента вошла в обиход. Но эта молитва, она имеет на самом деле еще и другое происхождение, более древнее, и относится к видению пророка Исаии, который на престоле превознесенном видел Господа Саваофа, сидящего на херувимах, которые закрывали свои лица крыльями и взывали Тресвятую песню. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небеса и земля твоей славы». Тогда пророк Исаия, увидев светлого Денни, сидящего на херувимах, мы это видение всегда видим в иконостасе, в иконе «Спас в силах». Она изображается у Христа, сидящего на херувимах, на престоле херувимском превознесенном. Вот. Он тогда воскликнул: «О, я человек, имущий нечистые уста, и видел Господа Саваофа». И тогда ангел был послан от престола Божия с клещами, держащими угли раскаленные, и прикоснулся устам пророка, и очистил беззаконие его, и отнял беззаконие его, и грехи его. Все прикоснулись устам моим, сказал пророк Исаия, и оставили беззаконие мои, грехи мои очистил. На самом деле это ангельское словословие. Это ангельское словословие, которое идет сразу после Три Святого, оно очень важно для нас. Особенно важно в осознании вот этого словословия вот вместе с песней Херувимской. Помните Херувимской? «Иже Херувимы, тайно образующие, и животворящие Троицы, три святую песнь припевающие, три святую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим в пищу». Вот, кстати, знаете, как переводится с херувимской песни русской? Ну, давайте. Что мы должны сейчас так быть в храме, как те ангелы, которые... Нет, ну давайте уж по существу, давайте. «Иже Херувимы тайно образуют». Как? Как Херувимы? «Иже», что значит? Как вы? Как? Как? Те, кто? Те, кто? Те, кто? «Иже Херувимы тайно образующие, тайно из себя изображают Херувимы, и животворящие Троицы воспевают Три Святые Песни, отложим сейчас, то есть мы с вами как раз их образуем, всякое житейское попечение. А зачем мы это сделаем? Якото царя всех подымем, ангельскими невидимо дареносимы чину, аллилуйя, аллилуйя. Чтобы поднять царя всех, да, как вот, вот, пожалуйста, он икона спас всем, икон весь на Херувиме. Вот чтобы его поднять, как ангелы носят все царя, Господа нашего, дореносят, вернее, что такое дореносят? На копьях, да, потому что это образ византийский такой даже, античный образ, как царя-триумфатора, в город, в столицу, воины вносили на копьях, когда он стоял, так сказать, на помосте, и помост обижали на копьях. Так вот царь-триумфатор ходил в город. Вот это образ такой, да, вот что... А? Дореносимый. Ангельскими чинами возносимый. Вот, чины ангельские его возносим. И вот мы так вот Христа в себе возносим на Херувимский крест. На самом деле, вот то же самое и Пресвятое. Господь принимает нашу молитву как молитву ангельского словословия. Господь возводит человека и ставит его в некие ангельские чины, ряды. Пресвятая песня. Свят, свят, свят. Мы же потом поем ее все вместе в литургии. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля, слава Твоя. Это великая песня Пресвятая. Это душу человеческую, настраивающую на ангельское словословие. И дальше уже мы не будем с вами сегодня говорить, перейдем к молитве «Отче наш» на следующем занятии, потому что молитва требует особенного. Но после Три Святого мы читаем опять-таки еще одну молитву Святой Троицы. Мы сначала молитву Святой Троицы, Три Святой, прочли как ангелы, а потом мы ее читаем уже как люди. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши. После ангельского воспевания идет человеческое словословие. Той же самой Святой. А между ними стоит малое словословие, одна из самых первых, древнейших молитв Святой Троицы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Но и не присно, но и Духу. Вот на этом мы с вами сегодня закончим. А на следующем занятии мы с вами продолжим наш разговор о молитве Михаила. Есть ли еще вопросы? Да я не знаю, наверное, ну как есть усердие, понимаете? Ну, что? Почему? Ну я не знаю, я как-то не силен в таких тонкостях, не специалист. Я не специалист в этих вопросах. Клещами? Ну уголь держал раскаленный в клещах. Руками. Не понял. Всегда это воспринималось как образ причастия. Да. А клещи в причастии изображаются лжицы. Когда священник причащается лжицы, он когда подает цветы и дары причащающимся, да, он и говорит, все прикоснусь устам твоим, и от имени беззакония твои грехи, твои чистые. Священник сейчас это не говорят, потому что много причастников, язык устает. Но вообще-то надо это говорить при каждом причащении. Всякого человека. Все прикоснулся уставом твоим, а ты не беззаконник, а не святой. Я еще раз говорю, я не специалист. Вот. Ищите специалистов по этим вопросам, я не знаю. Кто? Ну, а Лев Николаевич Толстой опасный писатель? Ну, ты не понимаешь. Ну, понятно. Вот я ну, вот в этом смысле, я думаю, и к Толстому надо так же относиться. С умом, с рассуждением. А если это действительно увлекается, играет в эти игры? Ну, по-разному же можно играть в эти игры. Не думаю, что Толкин специально думал о том, что дети будут играть в эти игры. А наши дети есть, играют. Я знаю, в школе Кемерлинской играют. Кто? Ну, разные бывают игры, даже Толкинские бывают разные. Не знаю, да. У него есть это самое учение, Я не думаю, что такое учение есть у Толкина. Есть учение у людей, которые из Толкина, вот как бы сказать, такую просывают некую мифологию. Секта там существует, где есть лидер сектантский, подчиняющий себе кого-то. То есть они этим руководят сектантские. Не знаю. Я говорю, что это, если это так, то это секта. Если этого нет, то это не секта. Там девочки увлекаются в Толкине, и маме там как-то рассказали. Ну, может быть, это безобидно. Они даже сказали, нет. Да, тогда я не знаю. Я знаю, что такое движение есть, но на чем оно основано, я не знаю. Да. Да. По поводу чтения Библии, как я вступил. Чтобы это не превратилось в страх. И подумала, господи, мы ведь на самом же деле. Потому что часто дети, если их начинают пичкать мишеневые святые, для них это становятся былинные герои. Ну, это да. Реальных людей. Да. А очень часто православные родители просто вот считают своим христианским долгом ребенку не читать мифы древней Греции, а читать жития святых. Точно есть так. А почему вы нам об этом не говорите? Ну вы же прочли об этом. А вот видите, вы просто прогуляли вот и все. Да. Машка, а у нас закон Божий ведется в школе, там считается именно хотя в 3000 всего. Ну это вопрос не ко мне, а как к тем, кто составляет программу. Ну, значит, без помощи учителя. Я давала ему ваши лекции, но он не ответил. Ну, ведь батюшки тоже, у них разное время, разные возможности. И простите меня, ну не все освященники учителя. А вот так вот попался батюшка какой-то, который может какое-то время с детьми проводить. Да он грамотный батюшка, там только академии закончил. Это ни о чем не говорит, понимаете? Вот экзамен, а сейчас устроил вам экзамен, 40 житей святых, нужно как вот экзамен сдать. Это вообще дети. Ну, что я могу сказать? Я могу только пожалеть. Кто учит эти житей святых? Ну, могу только пожалеть. Вот он наверняка лекции не слушал, времени не было. Я не знаю, я давала. Да 100%. 100% не слушал. Я бы сам не стал слушать. Просто нет возможности. А так вот приходит, ну, может, со временем что-то не проснется. Кто там батюшка? Отец Александр, но фамилия не знаю. Он где-то тоже в центре Москвы, как и в центре города. Это храм, но кто не придет. Ну, слава богу, что это какой батюшка нашел. Знаете, в других местах такого. Да. Оно представляет себя, вот смотри, он спасает, вроде, все там, я так поняла, набор разных молитв. Ну, в основном одни и те же. Ну да, вот там не молитвы. И плюс к тому, те, которые мне нравятся, да? И это было слово. Почему плюс к тому? И можно, там, не нравится мне это, по поводу. Я про детей говорю. Нет, а вот я про детей скажу. А про взрослых это другой вопрос. Да. Вот. Нравится, не нравится, а уж будет любезен. Ну, да, надо любить. Эти люби, не люби, я всех люблю. Да. Ну, вы знаете, какая русская пословица есть хорошая. Да. Если хотите. Те, кто, если хотите что-то добавить, добавляйте, только согласуйтесь. Да. А молитва и требовательна, а только вот пост или ее можно? Можно. Потом она ведь не только в пост великий скажет. По уставу она должна читаться во все посты. И рождественские, и петровские, и успенские. И в некоторых монастырях отправил, слава Богу, сохранение. Он сказал, Бог тебя не пустит. Так и есть. Это случай, у нас вообще надо. Как их принимают там? Существующие. Существующие, то есть везде. Да. То есть, это форма глагола быть. Это другая, да. Поэтому... По внутреннему движению или вот только по экономии? Не специалист. Ну, как вам сказать? Ну живая мама. Обычно слава Святому Духу. Придите, поклонимся. Ну, хотите перекрыть? Ну, кто же вам может запретить? Когда сердце ваше. Конечно. Знаете, это естественно для человека, но ты об этом не задумываешься. Нет, это не с этим связано. Не чтобы не разрываться, просто настроиться. Господи, а так как нам можно... значит, сейчас существует еще. То есть жизнь развивается. Вот, раньше существовали только такие, а сейчас уже прогресс произошел. Сейчас существует. Ну, каждому по состоянию, по силам. Спасибо. Этот? Это альфа и омега. Это альфа и омега. Ой, да, преподобный Юстин во многих печатах. Это второй номер за 2000 год. Или 24-й. А он точно преподобный Юстин Попович? Да, у него ударение на первый слух. Если он на лице не спец, то у меня другому. Да я же... Нет, слова просто они непонятные. Я вот смотрела и удивилась. Там, собственно, они говорят о Христе Святого Духа, когда о Христе... Объяснение этой молитвы может быть бесконечным. Поэтому... Может быть, очень много объяснений этой молитвы. Очень много. И поэтому для них, я вот так сравнила, вот так, как вы, так спросите. Если вы найдете свои слова для объяснения этой молитвы, прекрасно. Конечно. А какой книжки Метрос Антония? Да, там я. Все, что пишет Метрос Антония, я отношусь к этому совершенно удовольствием. Это, по-моему, по себе.